Глава 23. Галли сидела, неловко притулившись на краю скамейки. Ей было неудобно, но она этого не замечала. Только возле касс отвлеклась она от раздумий, но сейчас вновь погрузилась в них без остатка. То, что сказал ей час назад Тарас, оказалось для нее не просто неожиданностью, потрясением. И что самое странное, она ведь замечала, что нравится Тарасу. Любая нормальная женщина видит подобное со стороны мужчин. Пусть ее совсем уж нормальной в последнее время назвать нельзя, но тем не менее женщиной она быть не перестала. Вот и получается нелепица. Замечала-видела, а между тем признание Тараса ее шокировало. А может, не столько само признание, как то, что против ее воли чуть не сорвалось с губ? Ведь как ни гони это из памяти, а слова, почти уже произнесенные в ответ, вкус которых до сих пор остался на языке, эти слова никак не прогонишь. «Я тоже тебя люблю», — хотела сказать она, и удержалась лишь в самый последний момент. Но как же так? Ведь этого не могло быть. Не могла она полюбить этого нелепого учителя, этого полумужчину-полуподростка, практически изнасиловавшего ее позапрошлым вечером. Подумала так, и самой стало стыдно. Никого Тарас не насиловал. Она вела себя ничуть не лучше, да и вовсе не их в этом вина. Пора бы уже забыть про тот случай, стереть его из памяти, выжечь, вытравить. Правда, не стиралось ничего, да и не в этом дело-то вовсе. Было, не было, все равно не могла она его полюбить. Вот не могла, и все тут. Но полюбила ведь? Нет, нельзя. Невозможно, это же бред, нелепица, дикость. А с другой стороны, почему дикость? Самое главное, Тарас понравился Костику, это она знала точно. И Тарас Костику не безразличен. Так ей во всяком случае показалось. Он, конечно, мог притворяться, чтобы произвести на нее нужное впечатление. Нет, не мог, не умеет Тарас притворяться. Совсем не умеет и впрямь, как ребенок. А вот жизнью рисковал ради нее и Костика по-настоящему, по-взрослому, после чего она на него наорала, наговорила гадости, вот ведь дура. А еще потому дура, что самой себе боится признаться, почему это сделала, потому что уже тогда что-то почувствовала к этому славному, неуклюжему парню. Почувствовала и испугалась. Как самих этих чувств, так и того, что Тарас их увидит, поймет. А их не надо понимать. Потому что глупость — это все дикость. Просто у нее мужика давно не было, вот она и запала на того, кто под руку подвернулся. Гормоны — это все инстинкты животные, а не чувства. И правильно, что она ему ничего не ответила, потому что нечего. Не говорить же в самом деле те нелепые слова, которые смогла все-таки не сказать. А коли смогла, то и не нужны они были. Тарас, похоже, обиделся, пусть. Лучше, если он обидится, разочаруется в ней, забудет все, что напридумывал себе... Хотя очень уж не похоже, что напридумывал. Ложь в словах она умела слышать, даже не ложь, всего лишь неискренность. Такой уж она родилась, недоверчивой, чуточку даже диковатой, что порой так не нравилось Роману. «О боже, при чем тут Роман?» Поморщилась Галя и уловила вдруг слабый стон, сорвавшийся с губ сидящего рядом Тараса. Она полностью очнулась и подвинулась к нему. Лоб Тараса блестел от пота, хотя ночной воздух был довольно прохладен, и Галя даже немного озябла в легкой кофточке. Глаза учителя под слегка запотевшими стеклами очков были закрыты, но веки болезненно подрагивали под сведенными у переносицы бровями. «Что? Что с тобой?» — заговорила Галя, непроизвольно взяв вялую ладонь Тараса обеими руками. Тарас медленно разлепил веки, обвел вокруг обескураженным взглядом, остановил его, наконец, на Гале и процедил, почти не раскрывая губ. «Опять голова». «Посиди», — вымолвила Галя, понимая, что говорит глупости, ведь Тарас и так сидел. Но ничего более осмысленного на ум не шло. Ее заполнили тревога и сопереживание. Головные боли пока не беспокоили, и Галя обрадовалась было, что хотя бы эта напасть их миновала. Выходит, радовалась рано. Ничего еще не кончилось. Хуже того, все самое страшное еще впереди, и сейчас она осознала это отчетливо. Вместе с этим страшным убеждением неожиданно пришло и спокойствие. не пофигистская, будь что будет, а хладнокровная собранность, отсекающая переживания и страхи, как чужеродное, лишнее, мешающее делу. Сразу нашлись и нужные слова. «Откинься на спинку. Дыши глубже. Ты взял с собой таблетки?» «Таблетки тут не помогут». «Я принесу воды. Посиди». Галя придвинула вплотную к Тарасу рюкзак и, постоянно оглядываясь, направилась к ближайшему ларьку, купила полуторалитровую бутылку минералки и быстро вернулась, отвинтив по дороге пробку. Тарас жадно прильнул к горлышку, выпив почти треть, снова откинулся на спинку скамейки. «Легче?» — спросила Галя, не отрывая взгляда от лица Тараса. Тот коснулся пальцами дужек очков и неуверенно кивнул. «Вроде да». И через пару мгновений облегченно выдохнул. «Отпустила». Он снял очки, протер их полой ветровки, но надевать не стал. Поднял близорукие, кажущиеся такими детскими и наивными, глаза на Галю. «Ты меня прос...» «Не надо. Не сейчас. Прошу. Лучше скажи, о чем ты думал, когда заболела голова?» «Я заметил одного странного человека и подумал, что за нами могут следить». «Конечно, могут. Но это и так понятно. Наверное, ты ненароком начал что-то вспоминать, с этим связанное». «Наверное». «А ведь я надеялась, что хотя бы с болями покончено». «Нет, ведь он жив и не отступится от нас, пока не убьет или пока мы его не остановим». «Но голова не болела давно, ни у тебя, ни у меня, и непонятных желаний вроде бы не возникало». Галя вдруг вспомнила, как чуть было не призналась в любви Тарасу, и со страхом подумала, а что, если и это тоже. Но уже в следующую секунду решительно ответила себе «нет». Вот уж чего-чего, а этого не могут никакие колдуны и маги, потому что это им не подвластно, иначе вообще лучше не рождаться на свет. За размышлениями она едва не прослушала ответ Тараса. «Все потому, что ты уже выполнила прошлое задание, а я вот свое сейчас выполняю. Мы ничему не противимся, ничего не пытаемся вспомнить, и мы с прошлой ночи не спали, чтобы получить новые поручения. Возможно, что и сила воздействия колдуна без еженочной подпитки ослабевает. Поэтому я еще более уверен теперь, что нам лучше не спать. Хотя бы эту ночь». «Это так. Хреново лишь, что мы явимся к нему сонными курицами. Ему и напрягаться особо не придется, чтобы нас прихлопнуть». «Посмотрим». Нахмурился Тарас и снова надел очки. Похоже, что эта же мысль не давала покоя и ему. Галя побаивалась плацкартных вагонов. Они представлялись ей чем-то бомжеватым, грязным, вонючим, но устроились весьма неплохо. В вагоне оказалось даже уютно. Грел приглушенный свет, пахло на удивление не носками и потом, а чистым бельем и почему-то кофе. Как выяснилось позже, проводница везла целый мешок кофейных зерен, молола их, заваривала крутым кипятком и вполне успешно продавала. Места Гали с Тарасом были напротив второго отсека от купе проводников, видимо, еще и поэтому запах кофе чувствовался столь отчетливо. Заспанная проводница, проверив билеты и выдав пакеты с бельем, смерила их недовольным взглядом и буркнула. «Спиртное не распивать. Сажу». «Мы не будем», – вежливо улыбнулась Галя, удивившись невольно, чем же они вызвали у проводницы столь неприглядное подозрение. «Может, не прошедшими до сих пор на лице Тараса следами от ее туфли?» А еще она подумала, да чего же похожа эта хмурая тетка в форменной тужурке на ту вчерашнюю. Ну, просто родные сестры. Хотя вчерашняя внешне напоминала палку, а это скорее черствую булочку. Галя села по ходу поезда, Тарас устроился напротив. Сначала они смотрели в окно на убегающие в ночь огни пригорода, потом стало видно лишь небо, чуть более светлое, чем ночь, укрывавшая землю. Галя почувствовала, что ей неприятна чернота, и задернула занавеску. Тарас машинально сделал то же самое. Сидеть, уставившись в занавеску, и вовсе глупо, и Галя скользнула взглядом по Тарасу, посмотрела в проход. Там через отсек от них застилал бельем верхнюю полку мужчина. Он был без пиджака, но в светлой рубахе и съехавшим на бок галстуке. Насколько помнила Галя, садился он вместе с ними. Мужчина перехватил ее взгляд и вежливо кивнул, словно старый знакомый. Галя улыбнулась в ответ. «С кем ты там перемигиваешься?» «Да вон, дяденька смешной в галстуке. Вместе с нами садился, помнишь?» «Не помню». Отчего-то нахмурился Тарас и медленно повернул голову. Увидев мужчину, он дернулся обратно и зашипел. Не смотри. Что с тобой? Это он. Кто? Он едет с нами. Ну да, тут все едут с нами. Ты не понимаешь. Он едет не просто с нами, он здесь из-за нас. Еще один из тех. Да с чего ты взял? Просто сел на той же станции. Не он один. Что, теперь всех подозревать, что ли? Тарас подался вперед, показал Гале знаком, чтобы и она сделала так же. Когда они почти соприкоснулись лбами, Тарас очень тихо сказал. Он примчался на дорогой машине, в дикой спешке, без вещей. Одет тоже не бедно, такие люди в плацкартных вагонах не ездят. Ага, наши люди в булочную на такси. Не шути, это он, я чувствую. Не спускай с него глаз, но осторожно, не привлекай внимания. Ну, во-первых, он уже спать лег, а во-вторых, если это действительно он, то не все ли равно, как себя вести? Ведь он нас в этом случае и так знает. А вообще-то это вряд ли он, не сходится. Что не сходится? Ну вот смотри, если, как ты утверждаешь, колдун узнает о наших действиях и замыслах во время нашего сна, то ведь решение об этой поездке мы приняли уже сегодня и не спали после этого. Ну, положим, мне-то как раз было указание ехать в деревню еще прошлой ночью. Ты ведь собирался сначала днем ехать. И ты говоришь, что этот мужик примчался как угорелый, значит, по логике он только-только узнал, что мы собрались на ночной поезд. Откуда, интересно, он мог об этом узнать? Теперь пришла очередь задуматься Тарасу. Он поднял голову, снял очки, прислонился к стене и закрыл глаза. «Не усни». «Подожди». Через минуту Тарас вновь склонился над столиком и зашептал. «Есть варианты. Помнишь, когда я тебе сказал, ну, то, дикость эту? Ты замерла так неестественно. Я даже подумал, что ты в статую превратилась. Может, это он как раз тебя зондировал? Может, он не только во сне умеет?» Теперь выпрямилась Галя. Она почувствовала, как на глазах наворачиваются слезы, и даже не очень понятно от чего. Что ее так задело в словах Тараса? То, что он согласился с ней и сам уже считает свое признание глупостью, дикостью, но разве не этого она хотела? Как же трудно разобраться даже в себе самой, подумала Галя. Так чего уж мечтать о том, чтобы понять другого человека? И все-таки было очень обидно и горько. Но обиду она ощущала не на Тараса, а опять же на саму себя. Зачем противилась чувствам, гнала от себя то, о чем другие могут только мечтать, и она сама? Разве не мечтала о том же? А вот теперь что? Дура она, дура. «Дурак ты, Расик», — сказала она вслух. «Как есть дурак». Тарас недоуменно встрепенулся, то ли от того, что Галя впервые назвала его домашним именем, то ли на дурака обиделся. Но сказал совсем другое, наверняка ведь понял, почему Галя его обозвала, а сделал вид, что подумал об ином. «Почему? А откуда мы знаем, на что он способен?» «Ты способен не вилять». «Я не виляю». «Ладно. В общем, не проходит твой вариант». Тарас пожал плечами, глядя в пол. «Но ты сказал варианты». «Второй тем более глупость». «Нет уж, давай». «Только ты это, не сердись». Заелозил вдруг Тарас, пряча от Гали глаза. Галя насторожилась, даже из-за первой поистине идиотской версии он так не нервничал, что же придумал на сей раз. Именно это она и спросила. Тарас, наконец, скользнул по ней взглядом, но тут же снова отвел глаза. «Костик». «Что, Костик?» Удивилась Галя. Сердиться она и не собиралась, непонятно было на что, тем более непонятно, что вообще имел в виду Тарас. Тот пояснил. «Мне кажется, Костика он тоже активировал». «Дикость какая! С чего ты взял?» «Это всего лишь предположение. Но смотри, с того момента, как Костика похитили, и до тех пор, пока мы приехали на дачу, прошел не один час. Его вполне могли обработать». «Как?» «Я не знаю. Мы ведь не знаем, что сделали с нами, почему мы стали такими». «Ты же сказал колдовство». «Ну, скорее всего, да. То есть бред, конечно, но разумных объяснений просто нет. Или мы их не знаем. В общем... «Неважно пока, как именно нас обработали, главное, что с Костей могли сделать то же самое». «Ну, допустим». «Вот. А о том, что мы уезжаем, Костя знал, и он после этого заснул». «Понятно. Возможно, ты и прав, только Костя не мог знать, куда именно мы едем, и тем более на каком поезде». «А колдун и так знает, куда мы собрались ехать. И что поездов только два, дневной и ночной. И раз уж мы ночью из дому вышли...» «Ясно. Галя зевнула, спать ей захотелось вдруг неимоверно. Но раз нельзя, то хотя бы... «Давай кофе попьем», — предложила она. «Давай». Радостно согласился Тарас и полез за рюкзаком. А потом аккуратно, стараясь не греметь, стал доставать из него кружки, банку с кофе, сахар. Галя сходила к Титану, набрала кипятка. Вода отдавала чем-то не очень приятным, но все равно девушка выдула полную кружку с огромным удовольствием. Стало легче. Сонливость ушла. И если бы не тревога за Костика, Галя, пожалуй, могла бы сейчас сказать, что она почти счастлива. Тарас не допил немного кофе, буквально на два пальца, и отставил кружку. «Что, не нравится?» «Ха, отчего ж, нормально», — сказал Тарас. «Просто я покурить собираюсь. А сигаретку я очень люблю запивать глотком холодного кофе или чая». Гале после этих слов так вдруг захотелось любимой холодной заварки, что она чуть не заплакала от досады. И очень удивилась, какие мелочи в последнее время стали выводить ее из себя.